Глава 7. Нелегкий труд, шут и новый маршрут. «Эй!» — негромко зову я и быстро осматриваюсь в помещении. «Я снова пришла. Пожалуйста, не пугайтесь!» Заглядываю в шкафчик, но все, что нахожу, — это стопку больших полотенец, которыми покрывают массажный стол. Разворачиваю, планируя обернуться, но, увы, оно недостаточно длинное. Узел не завязать, конец не заткнуть, и приходится держать руками. Подхожу к двери и стучу. «Вы там? Мне эта помощь очень нужна». Дверь приоткрывается, и выглядывает мужчина. Я держусь прямо, стараясь не краснеть, ведь мы с этим человеком квиты. Он видел меня без юбки, а я его без штанов. Незнакомец замечает порванное платье, и глаза его округляются. «Что с вами произошло?» Бросает быстрый, цепкий взгляд на входную дверь, и я машу рукой. «Не подумайте ничего плохого, просто я толстая, в жизни платьев не надену. Почему ткань такая хлипкая? Эх, надо было выбрать трикотажные штаны и футболку». «Просто я неуклюжая», признаюсь ему. «Наступила на подол, и вот, здесь случайно нет какой-нибудь одежды». «Какая-нибудь есть», кивает он и распахивает дверь шире. «Гардеробная там, вся форма чистая, но...» Замолкает, видимо, не зная, как продолжить, не обидев меня. Я благодарно улыбаюсь, какой человек хороший. А мужчина продолжает. «Но на танке у нас чехлов нет». И прыскает со смеху. Поджимаю губы и коротко киваю. «Спасибо, я поищу чехлы на запчасти для танка». И легким движением бедра выставляю юмориста за дверь. Запираюсь и отодвигаю занавеску. Новость хорошая, форма тянется хорошо. Новость плохая. Судя по размерам, раньше здесь массажистами работали лилипуты. Но другого выхода нет, ведь платье болтается на честном слове, а демонстрировать свое белье еще кому-то я не намерена. Потому выбираю самый большой с виду костюм и с мылом втягиваюсь в него. Смотрю в зеркало, на котором наклеены девушки из журналов для мужчин. На их фоне я выгляжу увечной гусеницей. Брюки превратились в бриджи, хорошо хоть вообще налезли, а футболка в короткий топик, обрисовав объемную грудь. Белья не видно, зато мой шрам всем на показ. Возвращаю на место полотенце и снова оглядываю в зеркале пародию на болливудскую актрису. Но другого выбора у меня нет. Придерживая полотенце, открываю замок и великодушно киваю мужчине, который при виде меня даже краснеет от едва сдерживаемого хохота. Подхожу ближе и читаю на табличке. «Роман? А меня зовут Зефира. Представляюсь, ведь нам работать вместе, значит, надо находить какие-то точки соприкосновения. Приятно познакомиться». «Вам очень идет это имя». Смеется тот и окидывает меня в полотенце выразительным взглядом. Огромный такой белый зефир. «Мне 25 лет», — спокойно продолжаю я, делая вид, что ничуть не обиделась. «А вам сколько? Выглядите взрослым, но по поведению лет 10». Он давится воздухом, а я прохожу мимо, решая, что ни к чему нам точки соприкосновения, разве что одна. Снова двигаю его бедром, не в силах устоять против искушения. Выхожу в кабинет, чтобы разбудить Руслана, но столик уже пуст. Подхватываю сумочку и спешу в кабинет, где мы встретились, в надежде на официальное трудоустройство. Я была очень вежливой, проявила свое мастерство и дала человеку вздремнуть после бессонной ночи. Я же молодец. Остатки платья летят в ведро, а я сажусь в кресло и жду Руслана, в предвкушении ожидая, что меня направят в отдел кадров. Мечтаю поскорее подписать трудовой договор и бежать к шутеру. Пиликает телефон, и я цокаю языком. Курьер скоро приедет. Привезет заказ для моего нового питомца. Времени всего час. Хватит, чтобы поговорить с Русланом и начальником отдела кадров или переназначить доставку на завтра? Пока думаю, вижу новое сообщение в чате игры. Жму «Открыть». «Что выбрать, репутацию или симпатию?» — спрашивает чемпион. «Репутацию, бро», — советует ботан. «Симпатия пройдет, а репутация вечна». «А вдруг симпатия выльется во что-то больше?» — ворчу я. «Кто же меняет шанс обрести настоящую любовь на абстрактную репутацию?» Надо мной многие смеются. Вслед часто летят обидные прозвища, и привыкнуть к этому невозможно. Тем ценнее настоящие подруги, которых я обожаю со всеми их тараканами, диетами, хамелеонами и даже пауками. Потому это мнение чужих людей меня не касается, а мысли и чувства тех, кто мне дорог, очень важны. Но свое сообщение написать не успеваю. Появляется Руслан. «Как ваше самочувствие?» — улыбаюсь ему. «Выглядите отдохнувшим». Он молча садится и, сложив ладони, смотрит на меня. «Сожалею, но вы не подходите».